إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، первый урок сегодня, иншаллах, у нас это урок по акиде. Кто знает, что такое акида? То, что мы верим. То, что мы верим. Что это значит? Например? Верим в судный день. Например, вера в судный день еще. Аллах. В Аллаха самый первый, конечно же, в его ангелов. Это все акида, наша акида, так ведь? Если тебя спросят, ма акида тук, что ты скажешь? Ахсант. И мы сказали, что мы изучаем акиду как? Вопрос-ответ. И дошли до какого? До 10 вопроса. 10 вопрос звучит так. Ма хия а'заму хасанатин? Ма хия а'заму хасана? Кто сможет перевести? Ма хия а'заму хасана? Какое слово не ясно? Слово. Какое самое лучшее добро? Самое лучшее? Азам. Самое великое? Самое великое. Какое самое великое? Хасана – это хорошее дело. Хасана – это хорошее дело. А какой джама у слова хасана? Хасанат. Хасанат. Его джама – хасанат. То есть хасана можно назвать хорошее дело. Намаз – это хасана? Помогать родителям, маме с папой, это хасана? Да. Хасана. Убрать препятствия с дороги, которые мешают людям ходить, это хасана? Да. Хасана. Соум. Угу. Хасана. Какие-нибудь хадисы знаете про соум? Асоуму джунна. Наам. Асоуму джунна. Что значит джунна? Щит. Щит. От чего щит? От ада. На. Таиб. Значит... Все эти перечисленные вами дела, это что? Хасанат. Так ведь? Хасанат. И здесь у нас вопрос. Вама азаму хасана. А какой хасанат больше? Допустим, совершить намаз или же убрать мусор с дороги? Намаз. Конечно же, намаз больше своей наградой. Так ведь? Намаз азам. Так ведь? Он азам. Аджран. Больше своей наградой намаз. Значит, хасанат бывают разные, так ведь? Какой-то по награде меньше, какой-то больше. И вот здесь вопрос. Ма хия а'заму хасанатин? А какой хасанат, какое хорошее дело, самое великое, самую большую награду заслуживает из всех хороших дел? Кто знает, поднимите руку. Кто еще знает? Саля. Саля. Еще кто-то как думает, что такое саля? Намаз. Еще кто как думает? Ма хия а'заму хасана? Как? Пост. Кто-то думает сиям. Так ведь? Давайте посмотрим ответ у нас в книжке. Мы же изучаем акиду. Какая у нас должна быть акида? Во что мы должны верить? Правильно ли будет верить? Ахсант. Таухид, конечно же. Правильно ли будет верить, что самое лучшее дело это намаз? Не знаю, правильно ли будет верить, что самое хорошее дело, самый лучший хасанат – это сиям, пост. Правильно ли такая вера, такая акида? Или же у верующего должна быть другая акида? Немножко другая. Ответом на этот вопрос – ма хия а'заму хасана? Какой самый великий хасанат? А'заму хасанатин хия таухиду Аллахи та'аля. Самое хорошее дело – это таухид. И вы не должны даже думать ни секунды. Если вас спросят, как, за какое дело самая большая награда? Таухид. Какое самое лучшее дело? Азама хасана. Самый великий хасан. Таухид. Что становится причиной для вхождения в рай? Таухид. Что является причиной прощения всех грехов? Таухид, в первую очередь. Что является первым условием принятия дела? Таухид. Таухид. У нас религия ислам, религия таухида. И мы созданы для чего ты создан? Для таухида. Ты скажешь, ну я же создан для поклонения. Хорошо. Для поклонения кому? Аллаху. А еще кому-то с Аллахом можно? Нет. Нет. А как называется поклонение единому Аллаху и непредавание ему сотоварищей? Таухид. Это и есть таухид. С чем были посланы все пророки и посланники? С таухид. В книгах что содержалось? Таухид. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валякад ба'асна фи кулли уммати расулян». Мы каждому из народов отправляли посланника. «Ани'будуллах ваджтанибут тагут». Поклоняйтесь только Аллаху и сторонитесь тагута, всем тем идолам, которым поклоняются помимо Аллаха. Каждому, что значит, мы каждому народу посылали посланника. Как это, как, каким, например, народу? Самуд. Допустим, Самуд. К ним был послан кто? Салих. Допустим, народ? Айша. Ад. К ним был послан? Худ. Допустим, курайшиты, арабы курайшиты, к ним был послан? Мухаммад, саллаллах, каждому народу Аллах направлял своего посланника, которого он избрал из числа людей, и что? Внушил ему откровение для того, чтобы они призывали к чему? К таухиду. Что такое единобожие по-арабски? Таухид. Вся религия — это таухид. И самое великое дело — это таухид. Поэтому, если спросят нас, «Ман раббук», мы что ответим? «Рабби Аллах». Если нас спросят, ма хия азаму хасана, мы скажем азаму хасанатин хия таухидуллахи тааля, хия таухидуллахи тааля. Вот точно так же, как мы отвечаем на вопрос ман халякак, халяканилля, ман раббук, рабби Аллах, лимаза халякак Аллах, ли ибадатихи ля шарика ля. Так же, вот точно так же мы должны знать ответ на этот десятый вопрос. Ма азаму хасанатин. Смотрите, я спрашиваю вас, «Ма хия азаму хасана?» И в ответе уже содержится часть, в вопросе уже содержится часть ответа. «Ма хия азаму хасана?» И вы отвечаете, «Азаму хасана хия таухидулла». «Хия» вы все знаете, и «таухидулла» говорите. «Ма хуа азаму хасана?» Сначала мы сказали, в вопросе содержится ответ. «Ма хия азаму хасана?» Ты говоришь «азаму хасана хия таухидуллахи тааля». Мафхум? Наам. И действительно, таухид — это самое великое. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, в последних аятах суры Ан-Намль, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ман джаа биль хасана, фаляху хайрун минха». «Ман джаа биль хасана». Что значит? Кто пришел с хасана? Тот, кто явится к Аллаху с хасана. Тот, кто в судный день придет с чем? С хасана, с каким-то благодеянием. С хорошим делом, да ведь? С каким-то. Фаляху хайрун минха. За это он получит намного лучше. Он получит наилучшее, говорит Всевышний Аллах. Вахум мин фазаи яума идзин аминун. И такие люди будут спасены от ужаса этого дня. То есть такие люди будут спасены, будут в безопасности от ужасов этого дня, от страха, не познают страха. «Ля хоуфун алейхим, валяхум яхзанун». Не познают они страха и не будут опечалены. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваман джаа би сайиа». А кто знает, что такое сайиа? Плохое дело, грех. Есть у нас хасана, его акс, сайиа. Есть хасана, его дыд, его мудад, сайиа. Сайиа, например. Сайя, а еще? Не совершать, оставлять намаз. Сайя. Не поститься. Нет, еще? Какой-то поступок. Допустим, убивать, убийство, конечно же. Кто самый первый убийца? Кабиль. Кто такой Кабиль? Сын Адама, алейхиссалям. Сын Адама, алейхиссалям. «Ваман джаа би сайиа». Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «И тот, кто придет сайиа, с каким-то плохим делом». Аллах говорит: «Факуббат вуджухухум финнар». Такие будут брошены своим лицом в огонь. То есть ничком, лицом вниз будут брошены в огонь. «Халь туджзауна илля ма кунтум таамалюн». И Аллах спрашивает: «Неужели вы думаете, что воздаяние за ваши дела...» То есть неужели вы думаете, что ваше воздаяние будет иным, кроме того, что вы сами совершали? Если человек совершал хасанат в этой дуне, то, конечно, ему будет хорошее воздаяние. Если человек совершал сайиат, то, конечно, ему будет плохое. Неужели вы думаете, что человек, который совершает хасанат, такой же, как тот, кто совершает сайиат? Неужели вы думаете, что человек, который будет делать хасанат, получит воздаяние в огне? Или человек, который будет полностью погружен в сайиат, Аллах субханаху ва тааля введет его в рай? Нет, конечно же. И Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ваман джаа биль хасана, фаляху хайру минха». Тот наилучшее получит, тот, кто придет с хасана. А тот, кто придет с сайиа, тот будет брошен ничком в огонь, сказал Аллах субханаху ва тааля. Абдулла ибн Масауд. Кто это? Сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ва ради Аллаху ан. Он сказал: «Ваман джаа биль хасана». Он сказал, имеется в виду: «Ваман джаа биля иляха илляллах». Тот, кто явится к Аллаху с «ля иляха илляллах». То есть с чем? С таухидом. «Ваман джаа биль хасана, ай ман джаа бит таухид». Мафхум? «Ваман джаа бис сайиа». Он сказал: «Ваман джаа бис ширк». Тот, кто явится к Аллаху с плохим деянием, имеется в виду с ширком, говорит. Имеется в виду с ширком. Так, он так растолковал этот аят. Нам. И в одном из хадисов, который передает Абу Зар. Кто Абу Зар, это кто? Один из подвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Кто знает, как его звали? Джундуб ибн Джунада его звали. Джундуб ибн Джунада его имя были. Он однажды пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, алимни амалан юкарибуни иляллах, иляльджанна». Сказал: «Научи меня такому делу, которое меня ближе сделает к раю». Хотел в рай, хотел наслаждение рая. Сказал: «Научи меня такое дело, которое я буду делать, и меня это приблизит к раю». «Ваюбаидуни анин-нар», сказал, или «минан-нар». Сказал: «И которое дальше меня отдалит от огня». Потому что боялся в огонь попасть, боялся в ад попасть. Абу Зар спросил так пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза амильта сайиа». «Иза амильта сайиа». Как? «Если ты сделаешь грех какой-то, сайиа, плохой поступок совершишь, фафаль хасана». Сразу же сделай что-то хорошее. И люди спрашивают: «Я вот что-то, то-то сделал, я обманул, я что-то пропустил. Я что? Что делать?» Мы говорим: «Тауба делать, конечно». А потом? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «И сразу благое дело сделай. Если что-то плохое сделал, сразу что-то хорошее сделай. И хорошее тебе засчитается в десятикратном размере». На что Абу Зар спросил, сказал: «Ля иляха илляллах, мин аль хасанат». Он сказал: «А ля иляха илляллах, из хороших дел, это считается хасана? Это считается хасанат?» На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хия ахсанул хасанат». Это сказал самое лучшее хорошее дело, которое только может быть. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хия ахсанул хасанат». Сам пророк ответил на этот вопрос. Поэтому мы говорим: «Ма хия азаму хасана?» «Азаму хасана?» «Хия таухидуллахи та'аля». «Хия таухидуллахи та'аля». Значит, самое великое, хорошее дело, которое может сделать человек, это поклонение единому Аллаху. Только Аллаху поклоняться и не предаваться товарищу. То есть соблюдение таухида. Соблюдение таухида. На этот вопрос ответ ясен? Тайб. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.